Подбадривая себя мечтами о светлом будущем, я легкой походкой пошла по залу, в надежде найти укромное место, с которого торжество будет как на ладони. Увы, такое уже было занято супругами Десагор. И если Имлин, заметив меня в толпе, окинул жадным взглядом, улыбнувшись, то его жена картинно отвернулась, горделиво вскинув подбородок. Я лишь ухмыльнулась, пританцовывая на месте, пока взглядом искала Лирана. Нашла безликого по белоснежному плащу. Он стоял особняком от всех в конце зала, будто застывшее изваяние. Я могла бы еще долго смотреть на него и теряться в догадках, но кучка разряженных девиц надвигалась прямо на меня. Никого из них я не знала, зато они, окружив меня со всех сторон, затараторили. «Да чего скучный праздник? Кто-нибудь знает, когда будут разносить вино? Ни одного нормального мужика от искоренителей уже воротит». Я на миг растерялась, а потом поддержала подругу Амалии улыбкой. «Как у тебя с графом?» «Слышала, эта гадина Сирина приказала поселить тебя в каморку северного крыла», прижала руку к груди белокурая девица, выражая таким образом сочувствие. «У нас все отлично. А его женушка еще пожалеет об этом». Вложила в каждое слово всю стервозность, на которую только способна. Бросила ненавистный взгляд на Сирину Десагор и подмигнула подругам. «Какая она страшненькая, невзрачная. Не мудрено, что Имлин ее не хочет». Рассмеялись змеи, а я вместе с ними, хотя насчет красоты девушки они лукавили. «А чем вам не угодили искореняющие? Крепкие красавцы. А глава ордена очень даже аппетитно выглядит. Загадочно!» — кивнула в сторону Безликого. «Нет, они все недотроги!» — рассмеялась блондинка. «Ты же сама утверждала, что жуть берет от Лирана». «И вообще, говорят?» — перешла она на шепот. «Он настолько уродлив, что не снимает маску даже во сне». Я надеялась узнать от девиц что-то новое о Безликом, но они лишь повторили слухи годичной давности. «Узнать бы наверняка», — произнесла отрешенно, снова окинув таинственного мужчину взглядом. «Амалия?» — всплеснула руками одна из подружек. «Только не говори, что задумала завалить этого кабанчика!» Рассмеялись девицы. И в тот же миг Лиран метнул взглядом в нашу сторону. Я сразу повернулась к нему спиной. «Почему бы и нет?» — лукаво заулыбалась. «А ты отчаянная!» Снова звонкий смех привлек к себе внимание, но уже с Ириной. Только тогда я заметила, что рядом с ней нет мужа, как и во всем зале. Не успела подумать, куда мог так быстро испариться Имлин, как к нам подошел разносчик с бокалами вина. Мы расхватали угощение в моменте, а служка в это время незаметно сунул мне в руку свернутую бумажку. При подругах разворачивать ее не стала. Поставила нетронутый бокал обратно на поднос и с извинениями удалилась из зала. В холле было шумно и людно, поэтому я свернула в темный коридор. Цокая каблуками по мраморному полу, нашла укромное местечко и присела на мягкую банкетку. Сразу догадалась, что записка от Имлина. В ней он настаивал на встрече в саду, укрытой беседки. Благо, я уже знала, где находится сад, а найти там графа не составит труда. Чтобы не терять времени зря, я тут же направилась к выходу из замка. Всю дорогу почти бежала и чувствовала, как сердце бешено колотится в груди. Во всех подробностях вспомнила день нашей последней встречи. Тот миг, когда он был нежен и называл меня огненной Далией. А вот о тех терзаниях, которым подверглась потом до рассвета, предпочла не вспоминать. Мне нравился не тот Имлин, в которого вселился зверь, а тот, который лишил меня невинности со всей нежностью, боясь причинить боль. Надеюсь, таким он будет всегда. Иначе я не могу не справиться с заданием. От любого проявления грубости и жестокости меня начинало трясти, а в этом состоянии я способна на убийство. Динар не даст соврать. Запыхавшись, у входа в сад на миг остановилась и уже медленно пошла по дорожке, вглядываясь в каждую тень, осматривала каждую из встретившихся на пути беседок и, наконец, подошла к той, где меня ждал красавец Имлин в парадном камзоле. Волнение тут же отозвалось набатом в висках, а во рту пересохло. Граф хорошо знал Амалию, и я боялась, что он заподозрит неладное, если поведу себя иначе, чем свойственно сестре. Но выбора не было. Трясясь от страха, я подошла к улыбающемуся мужчине и заглянула в его искрящиеся радостью глаза. «Моя лисичка, я скучал». Не успела опомниться, как оказалась в тесных и крепких объятиях графа. Он впился в меня диким, животным поцелуем, сминая губы до соднящей боли. Воздуха не хватало в то время, пока наши языки сплетались, а наглые пальцы нырнули в декольте, чтобы сжать грудь. Пришлось приложить усилия, чтобы хоть немного отстраниться от Имлина. «Что-то не так?» — удивился, продолжая шарить ладонью под моим платьем. Вторую руку он запустил мне под юбку, быстро добравшись до кружевных трусиков. «Даже не взмокло!» — возмутился и отодвинул пальцем кружево, чтобы проникнуть в мое нутро. Начал проталкивать в меня один палец за другим, вместо удовольствия вызывая лишь боль и отвращение. «Знал бы ты, куда меня поселила твоя благоверная!» Оттолкнула от себя мужчину и отошла на шаг назад, делая вид, что крайне недовольна своим положением, оттого и не расположена к близости. А к ней я сейчас и правда была совершенно не готова. Не такой встречи я ожидала, не обращая внимания на выходки Сирины. Иронично улыбнулся и снова обнял, но уже за талию, прижимаясь ко мне всем телом. «Сегодня же тебя проводят в лучшие покои, моя куколка». Опять потянулся для поцелуя, но я отвернулась, всеми силами уговаривая себя отстраниться от происходящего и отдаться ему всем телом, как это бесспорно делала Амалия раньше. «Мне пришлось умываться холодной водой и дышать пылью», продолжила выражать претензии и злиться. Все тянуло время, собираясь с моральными силами. Жаль, что Имлин не вызвал того трепета и желания, на которые так рассчитывала. Я поняла, что теперь мне будет неимоверно сложно лечь с ним в постель и изображать страсть. Но только так смогу приблизиться к разгадке тайны Безликого, если, конечно, граф знает о нем правду. «Душенька, не злись, чего желает твое сердце? Платье? Украшение?» Усыпал он мою шею поцелуями. И тут я решила воспользоваться щедростью графа во благо фон Пирсов. Когда-то их состояние достанется моей дочери. Значит, это того стоило. «Мне нужна твоя помощь. Я хочу заняться конюшнями отца». Не успела закончить мысль, как он накрыл мой рот поцелуем, на который пришлось ответить так же страстно. «Все, что пожелаешь», — шепнул Имлин, резко поднял меня на руки и понес вглубь крытой беседки, мимо столика. Опутанная плющом арка вела к небольшой каменной башне с деревянной дверью. Граф наспех открыл ее ключом, что висело у него на цепи на шее, и толкнул ногой дверь. Поставил меня на пол и задвинул щеколду. Я огляделась, всматриваясь в убранство комнатушки, чье пространство почти полностью занимала огромная кровать, застеленная красным покрывалом. За ширмой отхожее место. У входа круглый столик, накрытый на двоих, и два мягких кресла. Оконце с портьерой, которую Имлин тут же задвинул, погружая комнату во мрак. Зажег лампу и упал на кровать, развалившись и подложив руки под голову. Посмотрел на меня с вожделением и облизнул нижнюю губу, расплываясь в хитрой улыбке. Я стояла на месте и боялась представить, что мне сейчас придется делать, чтобы удовлетворить графа и получить за это награду в виде покоев и помощи в деле. Кем в этот миг я себя почувствовала, не передать словами. У меня кончики ушей будто пламенем загорелись. Настолько стало стыдно. Даже облик поменять захотелось, лишь бы не истинная я участвовала в этом разврате. «Чего стоишь, лапа? Приступай. Сделай так, как я люблю». Пока говорил, стянул с себя штаны и расстегнул рубашку. Его налитое силой орудие вздернулось, готовое принимать ласки. А я медленно подошла к краю кровати и забралась на перину, подползая к Имлену на коленях. Не смогла смотреть ему в глаза. Все мое внимание заслужило лишь его естество. Я обхватила его руками, раскрыла рот и закрыла глаза. Граф схватил меня за волосы и резко насадил на себя до боли в горле. Еще немного, и из уголков глаз брызнут слезы, но я держалась как могла, потакая его ритмичным движением, чувствуя солоноватый привкус на губах. Ни о чем не думала в эти минуты, только мечтала, чтобы все это поскорее закончилось. Вдруг почувствовала облегчение и пустоту во рту. Распахнула глаза и наткнулась на подернутый страстью взгляд мужчины. Он привстал, потянул меня на себя и бросил на перину животом вниз. Сам же навис сверху и поднял юбки. Разорвал трусики и припал к ягодицам с поцелуями, что спускались все ниже к трепещущим лепесткам. Его влажный язык проник в мое нутро, и его губы зашевелились, сливаясь с моей плотью в новом глубоком и диком поцелуе. Я застонала одновременно от наслаждения и стыда. Уткнулась лицом в подушку, чтобы звуки утонули в ткани, и схватилась за ее края. Прикусила губу, когда граф вошел в меня резко, мощно, до упора. Запыхтел, схватив мои ягодицы, со стервенением насаживая меня на свое орудие. Я терпела, стараясь выгибаться ему навстречу, делая вид, что изнываю от удовольствия, но все это было лишь игрой. Я не чувствовала того, что должна была почувствовать. Ни капли того вожделения, что погружало в безумие первого дня нашего знакомства, не испытала. Я выполняла задание и оттого становилась в 100 крат отвратительнее. А когда Имлин захрипел и обмяк во мне, я перекатилась на бок, наблюдая за тем, как он ложится рядом. Посмотрел мне в глаза и ухватил за подбородок, подтянул к себе и наградил коротким поцелуем. «У нас давно не было, и ты стала такой узкой, что я едва сдерживался», — прошептал и силой уложил мою голову себе на грудь. У меня не было времени нянчиться с собственными чувствами, и я их отмела, выдвигая на первый план задание ордена. «Да я только о тебе и думала все время, не представляя, как искореняющие обходятся без близости. Было просто говорить с Имлином, когда не надо смотреть ему в глаза». Я гладила его крепкую грудь, пальцами рисуя на ней невидимые узоры. «Женщины, да, но мужчины — те еще ходоки», — рассмеялся граф. «Их никто не проверяет, так что можешь не сочувствовать». «И даже Лиран вкусил плотских удовольствий», — начала подводить к персоне Безликого. «А почему бы и нет? Он обычный мужчина», — охотно ответил удовлетворенный Имлин, и я уцепилась за нить этого разговора. «Говорят, что глава ордена — сам Светлобог. А еще говорят, что он уродлив, поэтому носит маску. Это всего лишь слухи, а тебе тоже их немало в свое время ходило. Лиран такой же человек, как и мы, из плоти и крови. А маску носит, потому что не хочет, чтобы его лицо кто-то увидел». Погладил меня по голове Имлин и поцеловал в макушку. «А ты видел его без маски? Задала я вопрос, который здесь и сейчас мог многое решить. Доводилось. Он мой хороший друг. А к чему такой интерес? Ты никогда о нем не говорила. Явно смутился Имлин, и надо было быстро выкручиваться. Как бы ответила Амалия. Моя подруга им крайне заинтересована. Но боится, что он окажется уродом. Вот я и решила спросить у тебя. Произнесла на одном дыхании, и сердце замерло в предвкушении ответа. Ей бы не на лицо смотреть, а на другое место. Рассмеялся граф. И я его поддержала, хотя пошлая шутка ничуть меня не насмешила. Если он кому-то из женщин покажет свое лицо, то ему придется ее убить. Так что пусть твоя подруга это учтет. Вновь смешок. А вообще он сейчас как раз ищет даму, с которой можно провести несколько приятных вечеров. Будет гостить в замке еще неделю. О, нам пора! Чуть ли не зарычал от разочарования граф и поднялся с кровати. Начал одеваться. Как жаль! Поправила прическу и закинула порванные трусики под кровать. Расправила платье и зашла за ширму, чтобы умыться. Посмотрела в круглое настенное зеркало и прикоснулась к пунцовым щекам. Освежилась, достала из потайного кармашка колбочку с лекарством от нежелательной беременности и сделала глоток. Пора было возвращаться в бальный зал, а там уже подумать, как воспользоваться полученной от Имлина информацией.